Старые боярские дома в Китай-городе. В настоящее время почти все большие дома в Китай-городе принадлежат торговым людям, но было время, когда в нем возвышались одни дворы бояр. Напротив, за иконоспасского монастыря стояли каменные палаты князей Юрия Хворостинина и Феодора Волконского, а подле Николаевского греческого монастыря находился двор князя Юрия Буйносова и потом князя Кантемира. Между Мироносицким монастырем и двором некоего немчина Юрия Клинкина был двор князя Телятевского. Далее по Никольской же были дворы бояр князя Воротынского, Марии Воронцовой у Троицы полей. Примечание. Где теперь дом графа Орлова Давыдова? Во второй половине XVIII века дом принадлежал Измайловым. Конец примечания. Дмитрия Трубецкого, Ивана Хованского, Михаила Долгорукова, Алексея Юрьевича Сицкого, Стефана Годунова, Петра Салтыкова, Михаила Романова. На Ильинке были известны дворы Шеина, Стольника Борятинского и Толмача Тараканова. На Варварке, кроме двора бояр Романовых, находились дворы Булгаковых и Пушкиных. В 1793 году в приходе Успенской церкви на Никольской же имел дом генерал Крикс-комиссар Михаил Сергеевич Потемкин. Изо всех боярских домов на Никольской улице уцелел один только дом Шереметьевых, прежде бывший князя Черкасского. Строение его занимали обе стороны улицы. На одной были жилые палаты, на другой – потешный двор. На месте этого потешного двора находится теперь дом Третьяковых с проездом через стену Китай-города в Белый город. От Шереметьевых потешный или конюшенный двор был приобретен в 1808 году купцом Иваном Петровичем Глазуновым. В 1811 году дом был перестроен, но совершенно сгорел в 1812 году и был построен вновь. План новой перестройки дома утвержден 2 января 1870 года. Ранее на этом месте находились дворы вышеупомянутых бояр Воротынского, Долгорукова и Романова. Примечание. Дочь этого Долгорукова, Владимира Тимофеевича, княжна Мария Владимировна, была первой супругой царя Михаила Федоровича. Романов Михаил Никитич был родной брат Филарета Никитича и дядя царя Михаила Федоровича. Конец примечания. Теперь дом Шереметьево далеко не тот, каким был ранее даже до 60-х годов. Мы разумеем дом по левую сторону, идя от Владимирских ворот. Самый дом находился в глубине, и перед ним расстилался обширный двор, огороженный прекрасной решеткою. Дом имел огромное крыльцо, на котором сверкали огромные граненые фонари. Здание представляло три стороны квадрата, примыкая с одной стороны с запада к владениям Чижовых. С этой именно стороны и были жилые помещения палат. В 60-х годах по линии Никольской улицы на порожнем месте двора было выстроено новое трехэтажное здание, которое заслонило старинные палаты. Палаты эти, между прочим, имеют свою довольно грустную историю. Расскажем ее вкратце. В январе 1730 года в хоромах графа Бориса Петровича Шереметьева было выставлено на улицу несколько оконниц. Под одним из окон стояла в слезах убитая горем молодая дочь его Наталья Борисовна и с ужасом глядела на печальную процессию, которая проходила по улице. На колеснице, увенчанной императорской короной, везен был гроб юного монарха, покрытый державной мантией. Шнуры от балдахина с золотыми кистями держали полковники. Пред ними шли архиерей и архимандриты со знатным духовенством. Генералы и полковники несли на бархатных подушках короны и государственные регалии. Орден святого Андрея Первозванного нес жених Шереметьевой князь Иван Алексеевич Долгорукий, в гвардейском майорском мундире, сверх его в длинной черной епанче с флером на шляпе до земли. Волосы у него были распущены, сам был бледен, как смерть. Поравнявшись с окном, как пишет сама Наталья Борисовна, Долгорукий взглянул плачущими глазами с такой миной: «Кого погребаем? Кого в последний раз провожаю? Я так обеспамятела, что упала на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом и гроб везут. Отступили от меня уже все чувства на несколько минут. А как опомнилась, оставя все церемонии, плакала, сколько мое сердце позволяло, рассуждая мыслью своей, какое это сокровище земля принимает?» Дочь Шереметьева оплакивала благодетеля своего жениха, императора Петра II, скончавшегося от оспы на 15-м году своего возраста. Она хорошо знала, что теряют они с кончиной императора, ждала опалы, но никак не думала, что ей предстоит ссылка в Сибирь, а мужу ее — четвертование в Новгороде. В 20-х годах 17-го столетия у Владимирских ворот, напротив нынешней церкви Владимирской Божией Матери, находилось деревянное строение пономаря Успенского собора. Строение огорожено было тыном, а сзади, около стены, шел переулок. В прошлом столетии тут уже находился каменный дом, который последовательно принадлежал многим владельцам. В 1875 году дом этот приобрел почетный гражданин Сушкин и пожертвовал его русскому на Афоне Пантелеймонову монастырю. А монастырь устроил здесь свою часовню, которая окончена построением в 1883 году и в том же году 2 июня торжественно освящена. Здание часовни, весьма красивое и величественное, главным фасадом обращено на Никольскую улицу. Оно имеет три входа. По краям – в жилые помещения монашествующих, в середине – в часовню. Над входом в часовню устроен фигурный чугунный на таковых же колоннах купол, завершающийся тремя чугунными пирамидальными шпицами, устроенными в ряд с золоченными главами и крестами. Часовня, примыкая с северо-восточной стороны к городской китайской стене, имеет вид четырехэтажного дома, из середины которого выступает пространный круглый трибун с просветом, завершающийся куполом, главой и крестом наподобие храма. Окна трибуна полуциркульные. Как простенки трибуна, так и лицевая сторона часовенного здания извне украшены святыми иконами, писанными на цинковых досках. Иконы и стенная живопись внутри часовни писаны в строго византийском стиле. В часовне находятся святые мощи великомученика Пантелеймона, находившиеся ранее, с 1867 года, в часовне Богоявленского монастыря. Из замечательных зданий Китай-города упомянем еще биржу. Впервые биржевое здание было построено в 1838 году. Но оно оказалось тесным, и потому в 1873 году возобновлено. Московская биржа по своему обороту занимает одно из первенствующих мест в Европе. Квартал соседней биржи называется Посольским подворьем. Название это осталось от посольского двора, существовавшего здесь еще в начале нынешнего столетия. Вблизи биржи находится громадное здание Троицкого подворья, где был когда-то Троицкий монастырь, и тут же так называемые теплые ряды с церковью Ильи Пророка, о которой мы говорили в статье о церквах. Здание Троицкого подворья и теплых рядов новейшей постройки. Среди зданий Китай-города нельзя не обратить внимание на подворье Калязинского монастыря. Трехэтажное здание это построено в виде четырехугольника с небольшим внутри квадратным двором. Это одно из стариннейших зданий, сохранившее свой первоначальный тип. Владение это принадлежит Калязинскому монастырю с глубокой древности. В доме этом была некогда и домовая церковь во имя Макария Чудотворца, построение коей относилось к половине XVI столетия. Упразднена в начале нынешнего столетия. Одной своей стороной, западной, дом Калязинского подворья обращен к Черкасской Большой переулок. Название свое Черкасской переулок получил от домовладельца в 1742 году генерал-майора князя Петра Борисовича Черкасского. Прежде переулок назывался Грамотин, по двору в 1638 году печатника Ивана Тарасовича Грамотина. Перед этим переулком был еще один, который начинался около подворья Калязинского монастыря и, направляясь к Ильинке, назывался Калязинским. Теперь он вошел в площадь Толкучего рынка.